Что делать, если на вас нападают? Чтобы этого избежать, используйте три основных правила. Первое. Внимательно относитесь к позам кошки. Второе. Не используйте руки как игрушки, не позволяйте кошкам ловить и кусать ваши пальцы. Третье. Не применяйте в отношении кошек физических наказаний. Даже если вы выполняете эти правила, это не сможет полностью застраховать вас от возможного укуса. Необходимо знать основы правильного поведения в таких ситуациях, тогда вы сможете избежать ранения, а ваша кошка не окажется в стрессовой ситуации. Самая распространенная ошибка – потянуть руку, в которую впилась кошка, на себя. Это абсолютно естественная реакция, но в результате кошка инстинктивно решит, что добыча вырывается и будет смыкать свои челюсти еще сильнее. Вместо этого чуть подвиньте руку вперед, и кошка разомкнет челюсти от неожиданности, ведь жертва никогда не приближается к хищнику по собственной воле. Когда вы почувствуете, что челюсти кошки размыкаются, аккуратно высвободите руку. Когда кошка кусает, попробуйте напугать ее. Громко вскрикните. Я уверяю вас, что это прозвучит очень естественно, особенно если добавить парочку слов покрепче. Внезапный звук застанет кошку врасплох и обескуражит ее. Если кошка укусила вас во время игры, думая, что кусает игрушку, направьте ее энергию снова на игрушку, не забыв похвалить ее, когда она начнет играть правильно. В случае, когда кошка укусила вас явно из агрессивных побуждений, обязательно постарайтесь понять, чем это было вызвано. Если ваша кошка вообще склонна к укусам, играя с ней, держите под рукой брызгалку и используйте ее при самых первых признаках агрессивности. Но не забывайте, что эта техника должна использоваться очень осторожно и гуманно, не пугая и не унижая кошку. В противном случае вы рискуете не избавиться от проблем, а приобрести новые, куда более серьезные. В заключение напоминаю, почаще поощряйте кошку за правильное поведение. Нельзя строить отношения с четвероногими питомцами только на одних запретах. Нужно еще и показывать, как вести себя можно. Во время общения с кошкой держите в кармане кусочки лакомства и награждайте, когда она ведет себя так, как следует. Если же ваша кошка не лакомка, хвалите ее и гладьте, конечно, если ей это нравится.